Левиафан вырывал целые куски плоти из своего оппонента, расшвыривая их вокруг. Существо предпринимало попытки противостоять натиску, сорвать с себя зверя, но получалось очень неважно. В яростной атаке питомец императора вцепился пастью в голову вторженца, а лапами схватился за плечи и принялся усиленно тянуть три точки в разные стороны. Слышался треск нитей, что тянулись по всей длине желеобразного тела и в некоторых местах образовывали клубки. Резким усилием зверь порвал оппонента на четыре части, выплюнув голову в стену. Упав на пол, через несколько секунд голова начала говорить. «Как интересно, какая невообразимая ярость, но мы не закончили. Угрожаешь? Констатирую факт, ведь я». Договорить ему не удалось. Питомец одним хлестким движением когтей рассек оторванную голову на несколько пластов. И что он имел в виду? Зверь покрутился на месте и усиленно застрекотал. «Хорошо, я займусь этим». Альбион растворил клинок и исчез из помещения. «Эх, не будет нам покоя», — питомец коротко проурчал. «Да-да, я тебя понял, мы этим займемся». Аловолосый также покинул комнату. «Левиафан, что происходит?» Зверь подлетел вплотную к Риас и размеренно засвирестел. Барышня ощутила небольшую тревогу. «Я поняла, чем мы можем помочь?» Зверек с полной уверенностью замотал головой. «Левиафан, мы обязаны помочь. Мы и так слишком долго находились в стороне». Питомец коротко рыкнул и принял человеческий облик. «Хозяйка, вы понимаете, что хозяин сделает со мной, если узнает, что я взял вас с собой? Он с таким трудом смог вернуть вас с того света. А теперь вы хотите броситься в самое пекло?» «Именно. Пусть это и сумасбродство, но такова я. Такова любая из нас. Мы защитим то, что дорого Иссею, допустим. Но потом не говорите, что я вас не предупреждал. Битва будет жестокой. Рют и Мару. Да, Левиафан», — шестилапый фамильяр сгустился в помещении. «Ты знаешь, что делать. Отдавай приказы». «Хорошо». Фамильяр довольно быстро покинул помещение. «Готовьтесь, хозяйка». «Хорошо. Давайте, девочки, собираемся». «Нет, только вы». «Что? Но почему?» «Потому что из всех вы восстановили свои физические и энергетические характеристики быстрее и лучше остальных. А на поле боя важен каждый процент. Говоря откровенно, я и вас не стал бы брать, но вы весьма настойчивая. Ну раз так, тогда идем». Попрощавшись до следующей встречи, Риас направилась вместе с Левиафаном на тренировочную арену. Том 7, глава 83. Космос в огне. Легкое судно двигалось в направлении края галактики. Левиафан и Рютей находились перед большой галактической картой и прорабатывали действия. План был довольно прост. Встретиться, навалять, вернуться домой. Думаю, стоит напасть первыми. Нельзя дать вторженцам возможность атаковать. Согласен. Левиафан, могу я кое-что узнать? Да, хозяйка. Что такое? Расскажи, как вы жили все это время? Хорошо. Голограмма растворилась. Рютей в свою очередь направился в грузовой отсек. Риас уселась в кресле перед широким иллюминатором. История весьма длинная. После объединения душ хозяин очень долго тосковал, но спустя какое-то время он все-таки пришел в себя. Нужно было расширять влияние империи. А ты ему помогал? Да, но по большей части я выполнял те поручения, за которые никто другой не взялся бы. Например, убийство, диверсии, устранение неугодных кадров, подрывающих деятельность империи и ее влияние. Вот как, и часто такое приходилось делать, не сильно. В большинстве случаев ситуации разрешались задолго до критической точки. Но когда все-таки приходилось применять силу, хозяин частенько решал сам. Я включался в процесс лишь когда у него не было возможности отлучиться от правления, либо когда персона, являющаяся целью, была слишком мерзкой. Да, Иссей не любит таких людей. А как ты сам чувствовал себя после объединения душ? Я, сложно сказать, к сожалению или счастью, я не обладаю таким широким спектром эмоций, но четкую горечь я все же ощущал. В памяти остался один момент, как управленец одной фирмы нелестно отзывался о вас на одном из важных мероприятий. И что дальше? Он лишился руки. Глупец считал, что является неприкасаемым. Радикально. Кстати, ты можешь объяснить, что происходит с Иссеем? В каком смысле? Это все тот же наш добрый и спокойный Иссей, но он какой-то отрешенный, словно не здесь. Прошу простить, моя хозяйка, но я все же выскажу свое мнение. Вы ожидаете от него слишком многого. Левиафан замолк, дав осознать информацию. Продолжай. Хозяин прошел через сотни событий, год за годом, столетие за столетием. Он жил своей мечтой и своей клятвой. Его обещание толкало его жить дальше. Но сейчас, все те эмоции, что он подавлял в себе, лишь бы не сломаться окончательно, навалились на него в один момент. Знали бы вы, как часто он плакал, стоя у ваших портретов. Раз за разом, он запирался в зале памяти, садился на колени и рыдал. Я наблюдал за этим, и был не способен что-либо сделать. Ему нужны вы, ваша поддержка и любовь. Лишь это поставит хозяина на ноги, и вернет ему желание жизни. Поняла. К сожалению, на этом нашу беседу придется прервать. Почему? Мы прибыли. Зажглась голограммная карта. Почти половину занимала россыпь точек, а вот во второй половине двигалось облако. Воинственные силы, целью которых была столица империи, и в пути до нее, они готовились стереть все, до чего дотянутся. Хозяйка, я настоятельно рекомендую вам остаться на судне, и не покидать его ни при каких обстоятельствах. Что? Но я ведь, питомец перебил ее светлость. Я осознаю ваше желание помочь, но сейчас, вам лучше находиться здесь. Если вражеские силы прорвут линию обороны, вы должны будете немедленно покинуть парсек битвы, и вернуться в империю и передать, чтобы господа кардиналы готовились к обороне. Хорошо, а ты сильно изменился за это время? Прошу прощения, нет ничего, иди, вам нужно готовиться. Зверь оставил карту, и покинул рубку управления, переместившись в грузовой отсек. Судно висело в вакууме на огромном удалении от края галактического диска. По меркам людей, с задней стороны зашипел пар, и открылся грузовой люк. В отсеке начали вспыхивать изумрудные точки. Вылетел целый рой стражей. Тяжело бронированные солдаты огибали судно и устремлялись вперед, занимая заранее расписанные позиции. Почти все, что там с подкреплением. Линкор готовится выступать. Будут здесь через 26 минут. Хорошо. Мы должны продержаться это время. Что думаешь? Думаю, что эта битва будет тяжелейшей за историю империи. Мы еще не сталкивались с противником такого масштаба. Более того, мы понятия не имеем о их технологиях. Для начала надо разузнать, насколько разрушительно их оружие. Я займусь этим. Уверен? Вполне. Я могу биться даже без головы, а вот тебе придется тратить время на восстановление. Хорошо. Как думаешь, может пробудить его? Нет, он охраняет империю от более серьезных угроз. Более того, мы не сможем. Он отзовется лишь на зов императора. Жаль, что хозяин сейчас не сможет нам помочь. Согласен. Но как бы то ни было, мы должны остановить захватчиков здесь. Иначе запятнаем честь подчиненных императора. Тогда отправляемся. Питомец и фамильяр покинули пределы корабля и направились на первую линию обороны, попутно приняв облики, более подходящие для битвы. Рютей увеличился в размерах в сотни раз. Левиафан принял звериный облик и также увеличился в размерах. Два чудовища остановились за сетью, которую создали стражи, и принялись ждать. Пространство начало подрагивать, предвещая прибытие врагов, и вот, спустя несколько минут, появился первый корабль. На большом удалении, около 100 тысяч километров. За ним еще и еще. Из гиперпрыжка выныривали сотни кораблей, разных размеров и предназначений, яркие, созданные из неизвестного сплава металлов. Россыпь судов все увеличивалась в количестве и даже не думала останавливаться. Их стало настолько много, что космос за ними было не видно вовсе. Прямо к расположению обороняющихся подлетел небольшой аппарат. Зажглась трехмерная голограмма существа со слегка фиолетовым оттенком тела. «Так значит, вы пришли остановить меня?» «Именно. А ты пришел на чужую территорию. Так что проваливай, иначе пожалеешь». «Пожалею? Какие вы грозные. А если я скажу, что ваши потуги тщетны, и вы лишь отсрочиваете неизбежное?» Слишком громкие слова для того, кто даже не вышел лицом к лицу со своим противником. «Ах да, ваша так называемая честь воина. Как же сильно вы к ней привязаны. Но, увы, вас ждет поражение». Со стороны вражеской армады прилетел снаряд, хотя не так, он просвистел мимо, причем так быстро, что никто не успел ничего заметить, попутно вырвав у Левиафана кусок торса. Зверь отлетел назад от импульса, и принялся спешно залечивать ранение. «Вы слишком полагаетесь на грубую силу, такова проблема всех слаборазвитых видов, я же отдаю предпочтение технологиям». Так падите же перед превосходством девяти галактик, ибо сейчас Рютей разрушил аппарат одним точным залпом. Болтун, ты в порядке? Бывало и лучше. Похоже, битва будет тяжелой. Обеспечить тебе броню было бы неплохо. Фамильяр начал источать красноватый дым из стыков между пластинами. Дым плавно тек в сторону Левиафана и, обволакивая его, начал уплотняться до металла. Пластины практически наглухо закрыли туловище и голову. Притом голова оказалась заметно утоплена в броню торса. Лапы и щупальца также обзавелись дополнительной броней. Ну что, повеселимся. За империю. Два чудовища рванулись в гущу вражеской армии. Рютый до кучи произвел залп плазменной шрапнели, предвещающий схватку галактического масштаба. Суда зашевелились и начали маневрировать. Облаченный в доспехи зверь влетел в тучу вражеских судов и принялся рвать их на куски как только мог. Разрывал их когтями, половинил изогнутыми шипами на концах, заливал кровавой кислотой. Но эффекта от кислоты было не так много, как хотелось бы. Рютый не отставал от напарника и ворвался в битву, приняв сводить под нет вторженцев. Но количественное превосходство противника давало о себе знать, и бойцов начали теснить. Ко всему этому, часть судов пошла в обход поля битвы, в попытках прорваться. Но там их встречали заградотряды стражей, которые облепляли корпуса и принимались рвать их на куски, вместе с экипажами. Один за одним взрывались корабли, но их количество было таким, что в конце концов они продавили линию заграждений и устремились дальше. Но здесь их ждал неприятный сюрприз. Из-под пространства вынырнул линкор. Следом за ним на небольшом удалении вынырнули крейсера. Подмога подоспела. Как раз вовремя. Линкор принял оборонительную позицию, встав правым бортом к линии боестолкновения. И начался кромешный ад. Гроза имперского флота поливал нападающих, которые прорвались через заградотряды из всех орудий. Снаряды взрывались на броне, нанося критические повреждения. Пробивали ее вглубь, разрываясь внутри. Но на этом веселье не заканчивалось. Левый борт линкора, не способный вести прямую стрельбу, нашел решение. Крупные калибры дали залп самонаводящимися снарядами, состоящими из смеси разных энергий, плазмы и молний, печати Валькирии и пламени. Это лишь малый список всех боеприпасов, в количестве более 20 тысяч, которые рванулись в сторону вражеского флота. Мелкие пулеметные калибры отсекали тех, кто каким-то образом смог прорваться через облако взрывов. Хоть вражеские суда и обладали достаточной маневренностью и огневой мощью, отчего некоторые умудрялись даже отвечать линкору, оставляя пробитие, но вот бронирования им не хватало. Повреждения линкора в свою очередь довольно быстро заделывались командой, состоящей из рыцарей. Крейсера в свою очередь доставили на поле боя больше стражей, а также под прикрытием линкора занялись ремонтом тех, кто получал сильные повреждения. Внезапно со стороны вражеского флота метнулся такой же снаряд, как и тот, что нанес сильное повреждение Левиафану. Но на этот раз его целью стал линкор. Встретившись с защитным барьером, снаряд, состоящий из чистой энергии, запечатанной в тонкую оболочку, взорвался и, аккумулируя заряд, пробил крохотную брешь, через которую заключенная энергия рванулась в направлении брони, создав огромную дыру и на время выведя линкор из строя. Большая часть орудий замолкла. Остались лишь самонаводящиеся снаряды, выстреливающие с противоположной стороны. Проблемы. Я вернусь к линкору. Хорошо, здесь я справлюсь сам. Но сначала. Красноватый туман сгустился на плечах и локтях в форму орудий. Вот так будет попроще. Скоро вернусь. Хорошо. Напарник отступил с поля боя и принялся прикрывать судно, пока его ремонтировали. Крейсера, помимо ремонтов стражей, взялись еще и за помощь в ремонте линкора. В целом ситуация была стабильной, до определенного момента, а точнее, до момента, как Левиафан получил множественные повреждения, попутно с пробитием многослойной брони. Питомец отлетел за линию битвы и столкнулся с линкором, сбив его с гравитационного якоря. «Дьявол, ты в норме?» «В норме. Как эти орудия меня достали? Но добраться до них сейчас не получится. Нужно пробиться через боевую линию. Ремонт еще долго?» «Довольно-таки. Задело многие ключевые системы». «Принято. Я выиграю больше времени. Заканчивайте с ремонтом и направляйтесь в атаку». «Хорошо». Восстановив доспехи напарника, Рютый усиленно взялся за ремонт линкора. Левиафан же в свою очередь ринулся в атаку. Разверзлась новая ветвь битвы. Том 7, глава 84. «Честь для меня». Левиафан ворвался во вражеские ряды и тут же попал под шквальный огонь. На ответ питомец не поскупился и залил окружающее пространство из всех орудий. Кислота разливалась вокруг тоннами. Флот маневрировал, выстраивал атакующие линии. Развернулась настоящая гиена огненная. Стороны конфликта схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Поражение означало смерть. Левиафан прекрасно понимал это и всеми силами старался уничтожить как можно больше вражеских кораблей. Но даже он, зверь, прошедший сотни битв, зверь, за плечами которого сотни тысяч смертей, осознавал, что ему не хватает сил. Враги, словно стая диких животных, нападали из-под тишка, старались ударить в наименее бронированные места и всеми силами отвлекали внимание от судов, что могли одним выстрелом нанести очень серьезные повреждения. Зверь проламывал себе путь, не обращая внимания на получаемые повреждения. Доспехи уже заметно потрепало, сорвало несколько пластин, разорвало шлем, оставив чуть больше половины. Но движимый лишь одним желанием, зверь шел напролом. Цель была лишь одна – вывести из строя судно, что давали залп гиперпространственными снарядами. Но с каждой секундой продвижение захлебывалось все сильнее. Противники давили количеством, шли на таран, взрывались в местах заживляющихся ранений, еще больше увеличивая повреждения. Черт, еще немного, еще немного. Левиафан, фамильяр, влетел в поле битвы и сходу принялся расчищать территорию, давая больше пространства для маневров. В разворотах сражения напарники уперлись спина к спине. Живой? Более-менее. Отступи, я прикрою. Тебе нужно восстановиться. Нет, мы должны добраться до артиллерийских судов. Отступим сейчас, больше не прорвемся. Что с линкором? Ремонт закончен. Он отрезает прорвавшихся. Крейсерам пришлось расширить фронт действий. Враги пытаются обойти во фланг. Надо быстрее заканчивать все это. Согласен. Вперед. Рванувшись в атаку, напарники еще яростнее принялись вышибать из игры оппонентов. Счет уничтоженных кораблей перевалил далеко за сотню тысяч. Но как бы много не было уничтожено, ощущение, что их становится меньше, не появлялось. Кажется, у нас проблемы. Есть средства массового поражения? Есть. Но их слишком много. Так они еще и прибывают. Дьявол, нужно что-то делать, иначе мы сдадим позиции. Я. Инстинкты завопили об опасности. Кричали, что надо бежать, но было уже поздно. Со спины прилетел гиперпространственный снаряд, пробивший доспехи и попутно проделавший сквозную дыру в торсе. Черт, подловили. Еще немного. Я должен защитить. Следом прилетел второй снаряд, снесший половину головы, а за ним еще один, оторвавший нижнюю половину тела. Потерявший сознание зверь тут же попал под обстрел флота. Левиафан, держись. Фамильяр протаранил несколько сотен кораблей и, добравшись до израненного тела напарника, обхватил его лапами. Из спины вылетели осветительные снаряды, притом такой мощности, что на несколько секунд они составили конкуренцию ближайшему солнцу. Воспользовавшись замешательством, подчиненные отступили в направлении линкора. Судно, поняв, что пахнет жареным, принялось с удвоенной скорострельностью засыпать вражеские силы снарядами самых разных калибров. Крейсера подключились к канонаде. Суда обеспечивали огневое прикрытие до поры до времени, но и их орудия замолкли. Гиперпространственные снаряды довольно быстро заткнули шквал имперских кораблей. Рютей держал изрешеченного напарника, стараясь привести его в чувство. «Очнись, Левиафан, у нас проблемы. Не время сейчас терять сознание. Мы еще не закончили. Вставай, черт тебя дери». Резкая боль разразилась в районе груди. Рютей на ощупь нашел сквозную дыру, из которой, словно кровь, сочилась энергия. Развернувшись лицом на врагов, фамильяр приготовился дать ответный залп, но не вышло. Очередной выстрел снес половину челюсти и часть шеи. Черт, похоже, на этом все. Служить хозяину бок о бок с таким воином, как ты, честь для меня, как и для меня. Груда металла вытянул лапу в отчаянном порыве, но ее тут же оторвало, а вместе с этим оттолкнуло его. Потеряв равновесие, Рютей врезался в Левиафана, из-за чего израненный питомец отлетел далеко назад. Перед заплывшим взором оказался легкий корабль, все это время находившийся далеко за линией атаки. За большим панорамным иллюминатором находилась оловолосая девушка. На ее глазах блестели слезы. Барышня произносила одни и те же слова, раз за разом. Она молилась, чтобы подчиненные выжили. «Не плачьте, хозяйка, наше поражение ничего не значит. Мы выиграли время для Империи, а большим мы и мечтать не могли». Алые глаза потускнели, вместе с люминесценцией крови. «Нет, Левиафан, дьявол, я должна что-то сделать. Где же это я должна?» Раскуроченный Рютей подлетел вплотную. «Госпожа, вы должны вернуться в столицу, иначе хозяин опечалится вашим отсутствием. Линкор, крейсера, слушайте приказ. Перевести все мощности на двигатели. Сопроводить ее светлость до столицы». Подбитые машины ответили низким гудением и начали менять курс, готовясь к подпространственному прыжку. «Нет, ни за что. Отставить. Я не оставлю вас здесь. Я должна помочь. Передайте информацию в столицу. Это будет лучшая помощь. А теперь, вам не позволяли уходить». Существо появилось неподалеку и медленно двигалась в направлении легкого судна. «Какая жалость! Вы понадеялись на свою силу и проиграли. Даже не знаю, чего именно так испугался высшее существо. Я захвачу вашу так называемую империю и лично стану ее правителем, а вы погибнете, тщетно надеясь на свою силу». Существо, подлетев к телу Левиафана, провело по израненной туше рукой с семью длинными пальцами. «Даже он, так яро утверждающий, что сможет меня одолеть, сейчас мертв, глупцы. Но не мне вас судить. Слаборазвитые виды всегда пытаются казаться сильнее, чем они есть. Кажется, пора заканчивать это представление. Впереди меня ждет еще много побед». Существо скрестило руки за спиной. «Хозяйка, я отвлеку его, а вы в это время покинете поле боя». «Нет, я останусь. Я должна вам помочь. Понимаю. И я благодарен вам за такой порыв. Благодарен вам за заботу о нас и о хозяине. Но сейчас главный приоритет – это ваше спасение. А посему, что бы ты там ни замышлял, у тебя ничего не получится. Я никому не позволю сбежать. Вы все умрете здесь. И можешь не пытаться выиграть время». Фамильяру снесло кусок туловища еще одним выстрелом. Следом две из пяти оставшихся лап. Затем часть таза с еще одной лапой. Обломки брони висели в безвоздушном пространстве, раскаленные до свечения. Фамильяр уже не был способен говорить или двигаться. Что ж, пора с этим заканчивать. Но внезапно, снаряд, который должен был закончить эту битву, добив еле живого фамильяра, срикошетил куда-то в сторону, не добравшись до цели всего пару сот метров. Что? Еще раз. Добить. Следующий снаряд также срикошетил в сторону, как и тот, что шел за ним. Да какого черта? Что? Кто там? В месте, где снаряды резко меняли траекторию, в вакууме пространства висел он. Потрепанный, изорванный плащ медленно колыхался. Тут и там на броне виднелись сколы, царапины, следы многочисленных битв. Левая рука, не закрытая плащом, едва заметно светилась. «Кто ты такой? Еще один посланник того, кого здесь называют императором? Увы, но ты опоздал. Победа в моих руках, и скоро ты присоединишься к остальным, в их тщетной попытке остановить меня». Рыцарь, не слушая треп, обернулся и исчез, появившись у самой морды металлического подчиненного. Лапа с широкими когтями легла на металл. По металлу пошла крупная дрожь. Затихшие было звуки, щелчки, цокот, жужжание внутренностей, вернулись. Пасть приоткрылась, выпустив побочные избытки энергии. «Хозяин, прошу простить, мы не справились. Мы». Фамильяр не успел продолжить, как ощутил энергию императора. Изрешеченное тело начало очень быстро уменьшаться, и остановившись на 10 метрах, тут же очутилась в командирской рубке. «Рюты». Риас тут же подбежала к подопечному. «Я в порядке, хозяйка, по крайней мере жить буду». Подчиненный сел в позе кошки, хоть состояние металла и было плачевным. Следом за фамильяром доспех оказался рядом с питомцем. Существо хотело что-то сделать, но было какое-то необъяснимое ощущение, тревога, от которого вторженец никак не мог отделаться. Такая необъяснимая, едва уловимая, но такая реальная. Провернув ту же процедуру с Левиафаном, рыцарь обернулся на захватчика. Ощущение тревоги стало еще более явным. Его светлость щелкнул пальцами и произнес всего одно слово. «Титан, том 7, глава 85, шок и трепет». Напряженная пауза тянулась секунда за секундой. «И что все это значит? Кто ты такой?» «Явился от лица императора, хвалю за смелость, но вам это не поможет. Империя будет захвачена. Эти слабаки уже получили свое, теперь твоя очередь». Рыцарь слегка повернул голову направо, захватив небольшой градус обзора за спиной. Ожидание перестало быть томным. Энергетическое поле, сплетенная из сотен тысяч частот, начало так дергать и рвать, что казалось, реальность схлопнется. Существо всем своим естеством ощутило безмолвный рев. В какой-то момент захотелось вырвать себе звуковые рецепторы. Ткань реальности потрескалась, и в этих трещинах стал виден пространственный разлом. Среда, сплетенная извращенной, вывернутой наизнанку силой, способная разорвать на куски неподготовленный разум. Существо с усилившимся чувством опасности ожидало, что будет дальше, попутно отдав приказ на стрельбу гиперпространственными снарядами. Внезапный голос заставил существо, вроде как не знавшего страха, заметно дернуться. «Ты, кажется, говорил, что мы слабо располагаемся на силу. Проблема лишь в том, что ты боишься этой силы». Рыцарь повернул голову в направлении врага и слегка приоткрыл глаза. Существо ощутило это. Темные рубиновые радужки, расположившиеся в черных как смола склерах, вертикальные зрачки с небольшим фиолетовым оттенком, пристально наблюдали за действиями противника. Существо никогда не чувствовало такого, но сомнений не было. Одно движение, одно неверное слово, один неправильный взгляд, и ему снесут голову. Коса смерти остановилась у самой глотки. Рубиновые радужки новоприбывшего на полсекунды вспыхнули и потухли. Гиперпространственные снаряды в количестве 6 штук встретились с контратакой, источником которой стали лучи, берущие свое начало из пространственных трещин. Ты так полагаешься на технологии, что даже не осознаешь их никчемности перед лицом истинной силы. На пути становления правителем я встречал ни одного глупца, который считал так же. Но знаешь, что происходило с ними в итоге? Они стояли передо мной на коленях, по колено в крови своих подчиненных, которых они обрекли на смерть своими действиями. И сейчас ты делаешь то же самое. Если ты думаешь, что тебе удастся избежать наказания, удастся выкрутиться благодаря своим связям или любым другим способам, то могу тебя заверить, у тебя ничего не выйдет. Я не испытываю жалости к тем, кто посягает на мое. Ты посмел пойти войной на мою империю, и клянусь своей жизнью, я изничтожу твое тело до атомов, а твою голову отправлю высшему существу в назидание, что надо лучше следить за своими подчиненными. Существо все же смогло собраться с мыслями и парировать. Ты слишком самодоволен, отбил несколько гиперпространственных снарядов и думаешь, что имеешь преимущество, самонадеянно, не находишь, преимущество, не смеши меня, на моей стороне абсолютное превосходство, и сейчас ты на собственной шкуре познаешь, что значит идти против империи. Где-то вдалеке, за спиной серого рыцаря, за подбитыми судами, и вообще вдали от поля боя образовался разлом. Свечение звезд исказилось. В этом разломе была абсолютная пустота, но в какой-то момент сверху показался край чего-то. С каждой секундой это что-то опускалось вниз, к геометрическому центру разлома, и все четче понималось, что это нечто является кругом. Круг был усыпан вкраплениями, и когда круг появился почти наполовину, внутри него стал заметен еще один круг, ярко-красный, светящийся так, что своим светом он осветил поле боя, и создал у рыцаря сильное затемнение передней части, отчего контраст с его красными глазами стал еще сильней. Когда движение фигур закончилось, раздался такой рокот, что казалось, мозг порвет на части. Существо всеми силами пыталось понизить воздействие этого звука на рецепторы. «Мой истинный хозяин, я прибыл на ваш зов. Ядро мое радуется видеть вас снова. Титан, те, кто находится сейчас передо мной, враги империи. Они предприняли попытку прорыва границ империи и посмели напасть на моих подчиненных. Слушай мой приказ, уничтожь все корабли до единого. Я хочу, чтобы они вопили от боли и молили о пощаде». Ярко-красная фигура начала менять форму, сужаться и вытягиваться. Оглушительный рев наполнил окружающее пространство, заставив разломы открыться еще сильнее. «Жалкие отродья, как посмели вы напасть на подчиненных хозяина? Я заставлю вас страдать, никчемные вторженцы!» Существо судорожно передало приказ об отступлении, но с той стороны ему донесли, что территория поля боя закрыта для побега. Осознание пришло довольно быстро. Взгляд, устремленный на серого рыцаря, уловил хищный оскал. «Открыть огонь! Немедленно открыть огонь из всех орудий! Немедленно!» Вспышки взрывов за спиной прервали истеричную речь. Огромный флот просто разрывался на куски. Волна взрывов, начавшаяся с правого фланга, неумолимо двигалась вдоль вражеских сил. Суда пытались сменить курс, ретироваться, открыть огонь, но ничего не помогало. Огромный флот с каждой секундой терял тысячи кораблей и миллионы членов их экипажей. Огненный ад неумолимо изничтожал войско, что не так давно давило своим количеством и продвинутым вооружением. Существо смотрело на то, как подконтрольные ему силы неизбежно отправляются на тот свет. «Помогите нам, существо! Помогите! Пома!» В сознании раздался грохот взрыва. Уверенность в победе, или даже в выживании, стремительно двигалась к нулю. Оппонент обернулся на рыцаря и отшатнулся от внезапности. Доспех, до этого бывший размером чуть больше 3 метров, сейчас же превысил 200 метров. Тут и там на броне отсвечивали сколы и царапины. Изорванный плащ едва качался в невесомости. Огромный глаз за его спиной сменил объект интереса, и сейчас смотрел прямо на врага. Существо на физическом уровне ощущало ужас. Эмоция, незнакомая ему, сверлила разум. Хотелось сбежать как можно дальше. Рыцарь медленно полетел через вакуум в направлении оппонента, а тот в свою очередь был не способен пошевелиться. Войска – нет. Связи с родным миром – нет. Шансов на выживание, Тоже нет. Подлетев вплотную, доспех приоткрыл глаза. Разломы, разбросанные вокруг, начали пульсировать энергией. Ты пришел с войной на мою территорию. Ты решил, что сможешь победить, имея лишь технологии. Ты не готовился к битве, рассчитывая, что сможешь победить с наскока. Посчитал, что сможешь подчинить империю. Но я раскрою тебе одну простую истину. Энергия вокруг закипела, раскалилась словно звезда. Пока я правитель империи, ее никто не захватит. Если ты считаешь по-другому, докажи, сражайся, заглуши во мне жизнь. Существо судорожно наблюдало за рубиновыми радужками, которые изредка дергались влево-вправо. Не можешь, ты не способен на это. Война – это некрасивое представление. Не только воспевание своих собственных свершений, не только званые вечера со свитой и обмен любезностями. Война – это сломанные судьбы, искалеченные жизни, кровь, смерть и шрамы. Шрамы, что всю жизнь будут напоминать о прошлом. А ты, самонадеянный полудурок, посчитал, что захватив несколько систем со слаборазвитыми расами, способен на что-то большее. Как говорила моя старая знакомая, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Я-я. Рыцарь не дал оппоненту договорить. Из-под изорванного плаща метнулось крыло. Тут и там в металлических перепонках зияли дыры. За одно движение острая конструкция снесла желеподобную голову с фиолетовым оттенком. Разломы пространства схлопнулись, и в целом оно вернулось в норму. Тюа. Белоснежное существо вынырнуло из-под плаща и за несколько секунд увеличилось в размерах. Доставь голову вторженца его господину. Как прикажешь. Зверь схватил отрубленную голову и нырнул в пространственный разлом. Рыцарь в свою очередь обернулся на огромный глаз, что разглядывал поле боя. Спасибо за помощь, Титан. Не стоит благодарности мой хозяин. Я рад, что моя сила была вам полезной. Могу я задать вопрос? Конечно. Что такое? Я ощущаю от этого маленького судна знакомую энергию. Мне ведь не кажется? Нет, не кажется. Там находится одна хулиганка, которая без разрешения пошла туда, куда ей не следовало. Сейчас я вас познакомлю. Рыцарь исчез из вакуума космоса, оказавшись на капитанском мостике легкого судна. Том 7, глава 86. Попробуй. Доспех подошел вплотную к супруге. Леди в попытке найти оправдание своим действиям, нервозно лепетала, но внезапно замолкла, попав в объятия. Иссей, несколько секунд тишины прервались глухим басом. Глупышка, я ведь просил никуда не ходить без спроса. Все-таки за вами нужно постоянное внимание. Прости, ты так долго нес весь этот груз на своих плечах. Я хотела помочь тебе, родная. Вы мое сокровище, а сокровище надо оберегать. Представь, что было бы, если бы ты пострадала, было бы очень плохо. Барышня смущенно потупила взгляд и перебирала пальцами юбку платья, словно маленький ребенок, которого поймали за шалостью. Ладно, сейчас все в порядке. Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю. Познакомишь? Да. Рыцарь вместе с супругой оказались в открытом космосе. Доспех создал сферу пригодной атмосферы. Взору императрицы предстал огромных размеров глаз, который разглядывал ее. Смелости сказать что-либо не хватало. Знакомься, Титан. Это Риас. Она одна из 16 персон, что поделилась своей энергией для твоего ядра. Риас, какое прекрасное имя. Оно в абсолютной степени вам подходит, госпожа. Мое ядро счастливо лицезреть вас. Прошу простить, если напугал вас. Ничего, я совсем не боюсь. Я скорее взволнована. Никогда бы не подумала, что встречусь лицом к лицу с кем-то, кто будет настолько огромен. Иссей, какого он размера? Хаймем точно сложно сказать, но на данный момент он охватывает галактический диск империи, с небольшим разрывом между хвостом и мордой. На данный момент, да, то есть он не всегда был таким большим? Разумеется, нет. Сначала он был размером чуть больше 3 метров, и был как настоящий детеныш, такой же взбалмошный. С ним было очень трудно. Прошу прощения, мой хозяин, за свое поведение. Не извиняйся, это естественно. Кстати, я только сейчас заметил для себя одну интересную деталь. Какую? Чисто технически. Титан, наш ребенок, он создан из моей силы клубка из сплавов ваших энергий. Можно сказать, что мы его родители. Барышня заметно порозовела. Не думала об этом в таком ключе. Мой хозяин, вот как вы меня воспринимаете. Это огромная честь для меня. Ну что, Титан, сможешь назвать Риас мамой? Я попробую. На несколько секунд повисла тишина. Титан произнес слова, не обращаясь конкретно к Риас. Мама, ну что, как ощущения? Хаймем, какое приятное слово. Моя хозяйка, могу я вас так называть? Ну, хорошо, я не против. если для тебя это так важно. В нижней части огромного глаза начала проступать раскаленная лава. Это нормально, с ним все хорошо, не волнуйся. Он просто плачет. Плачет, да. Титан, ну-ка соберись. Не пристало такому большому мальчику плакать. Прошу прощения. Что ж, на этом нам пора прощаться. Мы должны возвращаться в столицу. Но мы позже еще навестим тебя. Я хочу познакомить тебя со всеми девочками. Как вам будет угодно, мой хозяин. Я смиренно буду ждать новой встречи. Рад был с вами познакомиться, мама. Я тоже. Огромный глаз медленно закрылся. Искажения космоса медленно исчезли, вернув пространство в норму. Куда он делся? Он скрылся в подпространство, чтобы своим существом не нарушать гравитацию окраинных миров. Давай, пора возвращаться домой. Да-да. Рыцарь и девушка переместились на мостик облегченного судна. Цепь кораблей нырнула в подпространство, в направлении столицы. Том 7, глава 87. Неутешительные прогнозы. Квартет судов добрался до столицы. Подбитые крейсера и линкор были отправлены на ремонтную верфь, которая располагалась на Луне. Облегченное судно в свою очередь направилось в космопорт. Оттуда, в направлении дворца, поехал алый автобус. Рыцарь тихо сидел в кресле в отделенном от основного пространства автобуса, кабинете. Риас не решилась войти. Дорога до дворца заняла около 40 минут. По прибытии, Иссей настоял на том, чтобы Риас вернулась в лазарет и прошла полное обследование. Но со мной все хорошо, я в порядке. Полностью убедиться в том, что ты в порядке, можно лишь после обследования. Но, Риас, пожалуйста. Барышня слегка опешила, но все же согласилась. Рыцарь в свою очередь сопроводил ее и вернулся в палату интенсивной терапии. Уму непостижимо. Едва месяц прошел с вашего возвращения, а вы рискуете собой. Вы ведь супруга императора. Неужели нету даже малейшей мысли, что что-то может пойти не так? Простите, я лишь хотела помочь. Я извиняюсь за прямоту, ваша светлость, но ваша помощь на поле боя, с вашим состоянием, это будет как собаке пятая нога. Кажется, так говорил его светлость. Я понимаю ваш порыв, но не стоит бросаться в пекло. Своими действиями вы можете сделать лишь хуже. Вам не стоит торопиться. Отсутствие на протяжении 400 тысяч лет оставляет свой след. Не торопитесь, привыкайте постепенно. На данный момент, стычки империи уже давно переросли масштабы планеты, даже целых систем. Поэтому я крайне не рекомендую вам бросаться с места в карьер. Его светлость своими методами справится с критическими ситуациями. Ваша задача на данный момент – это восстанавливаться. Вы сокровище его светлости, и я очень не рекомендую вам рисковать жизнью. Его светлость не переживет вашу смерть во второй раз. Простите, не волнуйтесь. Прошу меня простить за такую прямолинейность. Так, аппаратура настроена. Теперь не двигайтесь и глубоко дышите. Процедура займет около 5 минут. Хорошо. Леди в белом халате, лежащая на столе аппарата, который являлся глубокой модернизацией аппарата МРТ. На данный момент он включал в себя порядка 40 функций, в числе которых было определение рака на самых ранних стадиях и проведение ультраволнового анализа крови, определенных органов или вовсе всего тела. Сейчас же было задействовано около 7 функций. Стол медленно въехал во внутреннюю часть аппарата, после чего за ним закрылась небольшая круглая дверца, и раздалось мерное гудение. После обследования, Риас сразу же проводили в палату и попросили до полного выздоровления, больше не покидать лазарет без присмотра. В целом это все. Сильных отклонений как физических, так и энергетических нет. Состояние госпожи Риас стабильно и восстановление идет довольно быстро. Этому также поспособствовало то, что она не использовала свои силы. Хорошо, а вот про вас я такого сказать не могу. Поясни. Экстренное прерывание выравнивания вашей энергии возымело негативные последствия. Более того, применение вами сил наложило весьма негативный эффект. По нашим расчетам, предполагаемое время вашего восстановления увеличилось с 2 недель до 1,5 месяцев. Не страшно, не скажите. Я проанализировал полученные данные и пришел к весьма неутешительному выводу. Какому? Еще пара таких эпизодов, и ваш потенциал выйдет из-под контроля. Результат? Сложно прогнозировать. Но сказать можно точно, ничего хорошего ждать не стоит. Я настоятельно рекомендую вам на время полностью отказаться от использования энергии. Передайте управление и решение конфликтов вашим подчиненным. Понимаю, не все ситуации им подвластны, но если произойдет худшее, вы можете вовсе погибнуть, и тогда империи придет конец. Хорошо, я вас понял. Открылась пневмодверь, и в нее, заметно нагнувшись, заглянула Ясака. «Иссей, ты здесь, да моя хорошая, что-то случилось, не то чтобы, просто хотела тебя увидеть. Что ж, я, наверное, пойду, не буду вас отвлекать». Профессор поклонился правителю, его супруге, после чего покинул палату. Лисица же подошла ближе к супругу, и на ее лице была заметна грусть. Взору предстал серый рыцарь, опутанный трубками, датчиками. «Хочешь сказать что-то? Просто хотела убедиться, что ты в порядке». «Я в порядке. Что сказал доктор? Что если я не дождусь выравнивания моего энергетического потенциала, рискую стать фейерверком? Какой ужас! И это ты называешь в порядке? Это совсем не в порядке. Тише, тише. Мне всего лишь нужно воздержаться от использования энергии. Боже, какой ты все же неисправимый. Придется быть рядом, чтобы тебя не поглотил соблазн. Брось, я ведь не маленький». Лисица с полной уверенностью подошла вплотную и с грацией хищницы, уселась на коленях супруга, облокотившись на его торс и принялась слушать размеренное биение сердца, которое в спокойной обстановке замедлилось до 40 ударов в минуту. Размеренное пиканье приборов, гудение считывающей аппаратуры наполнило комнату. Том 7, глава 88. Приставили последить. Ясака хлопотала над супругом, как над ребенком. Интересовалась у докторов о его состоянии. Старалась быть максимально вовлеченной в процесс восстановления. В целом это пока все. На данный момент все рекомендации – это покой. Ему противопоказаны энергетические волнения. Хорошо, я поняла. Хотела уточнить, могу я помочь с восстановлением? В каком смысле? Я обладаю силами восстанавливать ментальное состояние. Раньше я часто помогала Иссею, когда он был разозлен. Если все так, думаю, ваша помощь нам пригодится. Не могли бы вы продемонстрировать, какими именно силами вы обладаете? Конечно. Лисица протянула руки к поседевшей голове профессора. Заструилась золотистая энергия. Ух ты, какое необычное ощущение. Чувствую такое умиротворение. Соглашусь, ваша сила нам точно пригодится. Тогда я приступлю прямо сейчас. Хорошо. Собеседники разошлись. Лисица отправилась в палату, а профессор в лабораторию. Изобретать лекарства. Лисица вошла в палату и расставила на небольшом столике поднос с вкусняшками. Я пропустил какой-то праздник? Нет. Разве я не могу побаловать своего мужа просто так? Взяв с подноса тарелку с чем-то похожим на помесь печенья и зефира, блондинка уселась на коленях супруга. «Так, давай, Доспех приоткрыл пасть, и в ней тут же оказалась сладость. Раздалось размеренное лязганье металлической пасти. «Вкусно, угу!» Следующее лакомство также очутилось за металлическими клыками. За спиной барышни распушилось 9 длинных хвостов. Золотая энергия заструилась в пространстве. «Применяешь свою силу?» «Да, профессор дал мне разрешение». «Так, твое восстановление пройдет быстрее, а твое, я не мотаюсь по всей галактике, решая конфликты такого масштаба, при котором могут пострадать миллионы граждан империи. Ничего страшного, если я задержусь в лазарете на пару дней подольше. В конце концов, не стоит оставлять кого-то из девочек одних, мы выпишемся все вместе». «Хорошо, если ты так уверена, не буду спорить». «Вот и правильно, вновь лязганье клыков, беречь себя надо». «Куда ж ты ломанулась-то, родная?» Диди и Риас сидели на большой кровати, заплетая друг другу косы. «Я думала, что смогу хоть как-то помочь. Мы не в том положении, чтобы влезать в такие дела. Сначала надо влиться в жизнь империи, вернуться на круги своя, и только потом принимать такие решения. А ввязываться сейчас в конфликты нам вообще противопоказано. Представь, что будет, если кого-то из нас ранит, из сей пространства наизнанку вывернет». «Вот именно». Открылась дверь в палату и вошла медсестра-рыцарь. Перед собой она катила столик с лекарствами. «Это нам?» Работница кивнула и, передав несколько таблеток и стаканы с водой, удалилась. «Хэймэм, ну раз надо». Приняв лекарства, барышни разлеглись на кровати. «Как думаешь, Асия сможет вернуть из сей зрение?» «Надеюсь, что да. В конце концов, в вопросе лечения ей нет равных, но для начала нам самим нужно восстановиться, иначе мы только больше хлопот принесем, это уж точно». «Кто здесь?» Барышни подскочили на кровати, в ожидании драки, но ее не произошло. «Тише, тише, дамы, не хватало нам еще подраться на ровном месте». «Драйк, что ты здесь делаешь?» Аловолосый мужчина, с прической чем-то похожей на дикобраза, и короткой аккуратной бородой, взял стул и уселся рядом с кроватью, оперевшись локтями на спинку. «Партнер попросил меня прийти сюда». «Зачем?» «Сказал, что за вами нужно будет последить, пока ваше восстановление не закончится». Последить? Не поняла. Ты теперь наша нянька, что ли? Я, конечно, не рассматривал этот вопрос в данном ключе, да и на няньку, мягко говоря, не похож. Но если вам так проще, то да, обидно. Ну, учитывая, какую глупость вы сделали, это неудивительно, что партнер приставил меня за вами последить. Можете не волноваться, следовать по пятам я не собираюсь. Просто буду наблюдать за вами, чтобы кто-то не выкинул еще одну глупость. Вы ведь жены партнера. Вам только дай волю, помчитесь ему на выручку. А сейчас вам нельзя. Хорошо, мы поняли. Аловолосая леди попыталась переместиться в палату супруга, но ничего не вышло. Не, я забыл сказать, но партнер санкционировал мне применение сил, чтобы я препятствовал вам в покидании пределов палаты. Что? Что за бред? Простите, дамы, но вам лучше оставаться здесь. Партнер и так не в лучшем состоянии. Сейчас ему необходим покой. Лишние расспросы только все усложнят. Барышни заметно насупились, но делать было нечего. Хорошо, вот и отлично. Я схожу, узнаю, что будет на ужин. Том 7, глава 89, беглец. Жизнь шла своим чередом. Доктора скрупулезно корпели над восстановлением энергетического поля императора. Лисица также скрупулезно занималась здоровьем супруга. Алый рыцарь шел по подземному этажу, останавливаясь у камер заключения. Несколько секунд анализа внутреннего пространства, и далее до следующей камеры. В каждой из этих камер находились преступники. Те, кто перешел дорогу его светлости, но не заслуживали даже суда, и были брошены за решетку без суда и следствия. Дойдя до очередной камеры и проведя стандартную процедуру анализа, но не найдя ответа, запустил протокол противодействия побегу. Тут же в длинном коридоре сгустилось еще трое таких же рыцарей. Пройдя сквозь толстую дверь, рыцари оглядели помещение. В одном из углов что-то зашевелилось. Подчиненные императора заняли оборонительную позицию, но не успели ответить. Небольшая фигура метнулась в их сторону и размашистым ударом полоснула всех четверых, неким подобием двухстороннего меча, созданного из чистой энергии. Четверка рыцарей упала на пол, разрубленная на куски. Фигура смахнула энергию и злобно цыкнула. Шавки. Схватив кусок металла, мальчик с красными глазами направился к двери и вытянул руку в ее сторону. Массивный кусок железа срезонировал и открылся. Отлично. Выйдя в коридор и осмотревшись вокруг, мальчик подошел к одной из камер и приложил кусок металла к двери. Дверь закономерно открылась. За ней оказался неизвестный Люциферу заключенный. «Эй ты, живой? Кто здесь? Неважно. Теперь ты свободен. Беги отсюда». «Что? Правда? Наконец-то? Свобода». Неизвестный рванулся прочь, оттолкнув Люцифера. «Страдалец, так, устроим небольшую диверсию». Пооткрывав максимально возможное количество камер, Люцифер создал заметный хаос. Заключенные предприняли попытку к бегству. Правда, успехом это не увенчалось. Рыцари Черного Кардинала довольно быстро переловили всех сбежавших. Черт, это очень плохо. Страж, состоящий из черного металла, подошел с отчетом к мраку. Угу, так, с этого сектора всех схватили, с этого тоже. А здесь, дьявол, кажется, у нас будут проблемы. Отправив стража работать, мрак направился в тронный зал. Левиафан сидел там у подножия лестницы и перелистывал небольшую книжку. Тут проблема одна. Книжка растворилась в черном тумане. Зверь извернулся, левитируя в пространстве, и застрекотал. Да, тут в подземной тюрьме произошел инцидент. Скорее всего, диверсия. Один из заключенных сбежал. Зверь взял в лапы бумаги и принялся внимательно изучать. Раздалось урчание. Люцифер, питомец, глухо зажужжал. Да, но... Немедленно запустить протокол обороны. Передать всем стражам приказ первостепенной важности. Задействуй стражей из своего отряда. Мы должны схватить его до того, как он причинит вред хозяину или жителям столицы. Есть. И ни слова новостным издательствам. Делайте все тихо. Мы не должны допустить паники. Это сыграет ему на руку. Есть. Черноволосый мужчина в истинно черной рубашке и темных брюках покинул зал, приступив к выполнению приказа. Левиафан же в свою очередь растворился в тенях и оказался высоко в небе. Огни ночного города переливались далеко внизу. Рюты. Фамильяр сгустился рядом, левитируя в воздухе. Что случилось, напарник? Люцифер сбежал. Что? Когда? Пару часов назад. Я отдал приказ на задействование стражи из отряда мрака. Но нужна и твоя помощь. Ты можешь многократно увеличить количество своих копий, а сейчас это как нельзя лучше. Я тебя понял. Я создам тени, чтобы твои перемещения были незаметны. Фамильяр начал усиленно создавать свои копии, которые раскидывались по всему городу. По пути к поверхности Их обволакивал черный дым, и к моменту приземления клоны стали почти полностью невидимыми на фоне теней закоулков и небольших улиц. «Оставайся здесь, наблюдай за ситуацией, докладывай, если увидишь что-то подозрительное». «Хорошо». Питомец растворился в тенях, и на этот раз очутился в палате. Девочки готовились ко сну, вели неспешные беседы. Удостоверившись, что здесь все хорошо, зверь переместился в палату интенсивной терапии. Там, в окружении трубок и датчиков, восседал император. «Хозяин, я прибыл к вам с докладом. Я слушаю. 2 часа назад в тюрьме под дворцом была совершена диверсия. Несколько десятков камер были принудительно открыты. Заключенных быстро поймали, но к моему стыду не всех. Один бежал. Кто именно?» «Люцифер». Рыцарь несколько секунд молчал, после чего едва слышно поскреб по подлокотнику кресла. «Офис. Том 7. Глава 90. Пустошь». Энергетическое поле на несколько секунд пошатнулось. В комнате расслоилась ткань реальности, и из пространственного разлома вышла довольно высокая девушка в платье готической лолиты. Темные волосы тянулись чуть ниже талии. Серые глаза оглядели рыцаря. «Выглядишь так себе». «Неважно». Барышня, левитируя в воздухе, приблизилась к рыцарю и аккуратно постукала ноготком по серой бронепластине. «Я позвал тебя не просто так». «Ну, разумеется. Еще бы ты позвал меня просто поболтать. Итак, что нужно?» «Найди Люцифера. Свяжи его и перемести сюда. Сделай все тихо. Никто не должен узнать о его побеге». «Хорошо». Пространство вновь тряхнуло, а вместе с этим барышня исчезла из комнаты. «Левиафан, отправляйся к Ясаке и скажи ей, чтобы она не приходила ближайший час, и закрой эту комнату для посещения докторов». Зверь прострекотал и нырнул в тени. Рыцарь шумно выдохнул. Тишина палаты нарушалась мерным пиканьем приборов. В небольшом переулке из портала вывалился красноглазый мальчик в потрепанной одежде. Рухнув на колени, юношу вырвало кровью. «Черт, паршивый чешуйчатый выродок. Похоже, наложил на меня проклятие. Надо покинуть этот гребаный мир. Увы, но тебе это не светит». Мальчик мгновенно напрягся и приготовился к обороне. Из образовавшегося пространственного разлома вынырнула девушка. Готическое платье, темные волосы, безжизненные глаза, смотрящие словно в никуда, но при этом сверлящие сознание. Над плечами в воздухе висели 2 сферы серого цвета. «Кто ты такая?» «Еще одна шавка-выродка? Какой грубый! А ведь я хотела сделать все мягко, но ты, похоже, не заслуживаешь». «Чего?» Сферы засветились белым и выбросили несколько широких лент из белой энергии. Ленты тут же сорвались с места и опутали мальчика с ног до головы. Люцифер попытался использовать энергию, но ничего не вышло. Ленты стянулись сильнее и начали вытягивать силы. «Можешь не стараться. Ты отправляешься со мной». Окружение внезапно изменилось. С небольшого переулка на палату интенсивной терапии взору предстал рыцарь, сидящий в кресле восстановления. Ужас медленно забирался в подкорку мозга. «Ну что, сбежал? И в чем был смысл?» «Да пошел ты, гребаное чудовище! Собрал вокруг себя прихвостней и сидишь в своей пещере. Ненавижу тебя. Взаимно. Надоело. Раз уж ты настолько меня ненавидишь, то я решу эту проблему одним простым и весьма действенным способом». Рыцарь слегка приподнял когти металлической перчатки. Перед скованным мальчиком сгустился металлический драконий череп белого цвета. В пустых глазницах, количество которых равнялось 4, вспыхнули голубые огоньки. Череп раскрыл челюсти, и в пространстве за ними находилась пустота. Началось втягивание энергии. Череп втягивал в себя энергию из находившегося перед ним пленника. Ленты медленно растворились и точно так же втянулись в пустоту. Энергия постепенно утекала из тела, и с каждой секундой ее становилось все меньше и меньше. Люцифер начал заметно паниковать, но сделать с этим ничего не мог. В конце процесса прародитель демонов обессиленно упал на пол. Подняв глаза, обесцвеченные из-за потери энергии, Люцифер стонал от упавшего до 0 уровня энергии. «Итак, ты хотел избавиться от моего лика в твоих глазах. Я дам тебе такую возможность». За спиной Люцифера распахнулся пространственный разлом. За этим разломом находилась пустошь. Израненная земля, окаменевшая за 1000 лет отсутствия влаги. Воющий ветер, несший в себе обломки сухих растений и песчинки, что изрезали немногочисленную флору, покрытую многолетней пылью. Люцифер с ужасом взглянул на рыцаря и увидел приоткрытые глаза, изумруды, рассеченные вертикальными зрачками, которые едва светились. Небольшой импульс вышвырнул прародителя через разлом. Мальчик кувырнулся в сугробах пыли и уже поднялся, начав кричать, но разлом захлопнулся. Рыцарь выдохнул. Какой ты все-таки жестокий. Тебя не спрашивали. Возвращайся домой. Хорошо, хорошо. Можно я только это оставлю? Барышня разглядывала две сферы, как вдруг они растворились. Грубиян. Юркнув в разлом, леди оставила рыцаря наедине с его мыслями. Пневматическая дверь с легким шумом отъехала в сторону. В палату вошла лисица и несла в руках небольшой поднос с двумя тарелками. Что это? Решила кое-что приготовить. Не все же тебе больничную еду есть. Нужно и что-нибудь домашнее. Так, поставив поднос на столик и взяв с него небольшую миску и палочки, лисица уселась на коленях супруга. Давай, скажи «а-а-а». Рыцарь открыл челюсти и через несколько секунд там оказались вручную приготовленные рисовые шарики, густо политые соевым соусом с небольшой добавкой васаби. Доспех сосредоточенно прожевал свежеприготовленное, и внезапно замер. Через закрытые металлические веки начали просачиваться слезы. «Иссей, что такое? Невкусно? Вот ведь, как знала, что переборщила с васаби. Нет, все хорошо, очень вкусно. Что? Тогда почему ты плачешь? Я думал, что уже никогда не попробую приготовленное тобой. Я боюсь, а что если все это сон, что если вы все еще мертвы?» Психика не выдержала, и правитель разрыдался. Лисица смотрела на это, и сердце щемило от боли. Желание помочь, успокоить, спасти супруга от кошмаров рвалось наружу. Миска упала на пол, доспех ощутил сильные объятия. Послышались всхлипы. «Теперь все хорошо, мы будем с тобой. Только прошу, не плачь, у меня сердце разрывается, когда я вижу, что ты плачешь». Металлическая перчатка поднялась с подлокотника и аккуратно легла на талию супруги. «Прости, что-то я расслабился. Ну вот, ты так старалась, а теперь, ничего, я уберу». «Постой». Глаза изумруды засветились, рассыпанная по полу и разбитая чашка начали неестественно двигаться. Это, упавшая посуда и ее содержимое возвращались в состояние к тому моменту, какими они были до падения. Рыцарь подхватил вернувшуюся во времени миску с едой и передал ее супруге. Как это? Реверс временного потока. Не очень сложный трюк, если разобраться в принципе действия. Но тебе нельзя. Профессор сказал воздержаться от использования энергии. Мы ведь ему не скажем. Рыцарь подмигнул лисице. Ну вот ведь проказник. Скажи «а-а-а». Очередной рисовый шарик исчез за металлическими клыками. Том 7, глава 91. Поблажка. Лисица ворковала с рыцарем в палате интенсивного восстановления. «Думаешь, у нас все получится?» «Уверен. Асия лучший лекарь империи. Я в вас не сомневаюсь. С твоей помощью и помощью Авроры вы справитесь. Но это будет не скоро. Для начала должен восстановиться я, но в первую очередь должны восстановиться вы. Какой ты все-таки душка, лапочка наш. Могу я снять шлем? Попробуй. Не укусишь? Кто знает». Супруги посмеялись, после чего лисица аккуратно сняла серый шлем. «А он не сломается?» «Не должен». Аккуратно поставив шлем на столик, лисица, словно невесомая бабочка, порхнула обратно на колени супруга. «Ты не голодна?» «Нет, все хорошо». Но в противовес словам животик заурчал, извещая о желании покушать. «Кажется, кто-то пытался меня обмануть. Прости, я думала поесть позже. Не стоит пропускать прием пищи. Левиафан». Питомец вынырнул из теней и, клацнув челюстью, склонил голову. «Отправляйся на кухню. Скажи, чтобы приготовили картошку фри и несколько бургеров, и передай рецепт». «А разве нам можно фастфуд?» «Немножко, думаю, можно». Левиафан прострекотал и растворился в тенях. «Кстати, хотела узнать, как там клан Кицуны?» «Раса, ты хотела сказать». «Раса, постой, мне ведь не послышалось». «Именно. На данный момент Кицуны занимают 34,3% в общем составе населения империи. Потом идут люди, 43%. Остальные – это смесь разных рас, которые были найдены мной в процессе расширения влияния империи и увеличения ее территорий. Аво, а ты времени зря не терял. Не хочешь потом отправиться в столицу Кицуны?» «В столицу? Я думала, что столица империи – это планета». «Да, но у всех рас есть свои локальные центры развития. Там сконцентрированы все технологические и научные разработки той или иной расы, а после проверки и испытаний их передают сюда. Какая интересная схема». Дверь в палату открылась и вошел профессор. «Ну что, ваша светлость, как вы себя сегодня чувствуете?» «Более-менее. Что там у девочек?» «Императрицы уверенно идут на поправку. 3, максимум 4 дня, и мы их выпишем». «Хорошо, для вас моя рекомендация не поменялась. Покой и восстановление». «Я понял». В палату вошла эльфийка, которая катила перед собой столик с несколькими тарелками. Профессор внимательно изучил наполнение и укоризненно взглянул на правителя. «Прошу простить, решил сделать небольшую поблажку. Что ж, будем считать, что в этот раз я этого не видел. Спасибо, мне пора, необходима моя консультация в лаборатории». Ученый покинул палату. Эльфийка оставила столик и, поклонившись, вышла за дверь. «Тебя покормить? Не откажусь». Кайчи и Рютой вошли на территорию дворца, пройдя через пост с двумя стражами. «Как же хорошо вернуться домой. Согласен с вами, юный господин. Так, передай юридическому отделу информацию о судебном деле. Пусть разгонит его. Этот утырок должен сесть по полной». «Хорошо». Первый рыцарь потянулся и взглянул в голубое небо. «Надо проведать маму. Тогда отправляйтесь. Не буду вас задерживать». «Да, скоро увидимся». Фамильяр направился в юридическое крыло дворца, а Кайчи в свою очередь держал путь в лазарет. Том 7, глава 92, разрушение и созидание. 4 дня спустя, профессор и его ассистенты проводили последние тесты. Оставались считанные минуты до выписки императриц. Драйк изучал бумаги с анализами. «В целом вроде все отлично. Профессор, есть какие-то рекомендации?» «Сильных ограничений нет. Единственное, что будет необходимо, раз в полгода проводить анализы энергетического поля и общего состояния организма». «Хорошо. Так, ну что, госпожа, куда сейчас?» «Сейчас мы идем в палату к Иссею. Давайте, девочки». Рыцарь, опутанный трубками и датчиками, сидел, погрузившись в свои мысли. Звук открытия пневмодвери вырвал его из подсознания. «Иссей, ты не спишь?» «Нет». «Что такое?» «Хотели навестить тебя. Хорошая новость. Нас выписали. Действительно прекрасная новость. Как там Ясака?» «Она сказала, что ей нужно что-то купить и ушла в город». «Хорошо. Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше». «Послушай, дорогой, а почему тебе не снять доспехи? Думаю, без них восстановление прошло бы быстрее». «Я бы рад, но, увы, нет такой возможности». «Что? Почему? Можем мы поговорить на эту тему в другой раз? Сейчас это не то, чем я хотел бы делиться». «Ну хорошо. Оставим этот разговор до следующего раза. Мы сейчас направляемся во дворец. Будем понемногу вливаться в жизнь империи, и пока возьмем на себя административные вопросы, чтобы тебя не тревожили».